Так или иначе, хорошо или плохо, но все же живете. И надо прожить до конца. Так не лучше ли сделать из худшего лучшее, чем из хорошего плохое? Не лучше ли прожить жизнь, какова бы она ни была, сохраняя достоинство духа и силы, собрав для противления тьме? Почему жизнь бьет так жестоко? Только для того, чтобы укрепить броню духа. Каждый удар укрепляет, ибо кует непобедимый доспех. Мудрый радуется ударам судьбы, глупый разлагается, в одури благополучие и довольство. Лучше закаленным ударами судьбы и облеченным незримым доспехом вступить в мир надземный, подготовленным крепко к нему, чем оказаться там в полной беспомощности и незащищенным, и стать жертвой вихрей астральных, влекомой туда и сюда течениями непобежденных энергий. Потому не будем сетовать на суровость судьбы, заботливо и тщательно готовящей нас к трудным условиям тонкого мира. Но где же силы найти притворить слова мои в действие? Только в приложении к жизни моих указаний. Даже малое приложение даст прилив сил. Каждое притворенное в действие указание дает отложение кристаллов огня, увеличивая накопление чаши. Метод нелегок, но другого не знаем. Не заблуждайтесь, не обманывайте себя. Нет другого пути.